Я испытывала до крайности противоречивые чувства, пока карета неспешно тряслась по лесной дороге, с трудом пробираясь через плохо убранные снежные завалы к пункту назначения. С одной стороны, я очень хотела увидеть любимый отчий дом и походить по знакомым с детства комнатам. С другой же, я прекрасно понимала, как сильно расстроюсь после этого. Наверное, я до сих пор окончательно не смирилась с тем, что родители отныне живут далеко от меня. И этот визит наверняка станет для меня чем-то вроде прикосновения к открытой ране. Уже сейчас у меня слезы на глаза наворачивались при мысли о том, как много я потеряла. Кайл и Айя помалкивали, видимо, понимая, что мне сейчас не до разговоров. Молчал и Янор, на этот раз перебравшийся с облучка кареты внутрь, но изредка я ощущала на себе его взгляд. Наконец дорога вильнула в последний раз, и из темного елового леса выступил светлый особняк с просторной верандой. Я глубоко вздохнула, ощутив, как защемило в груди при виде наглухо закрытых ставней. Дом словно ослеп, печально высясь в окружении заснеженных деревьев. «Красивое место!» – произнесла Айя, первой выбравшись наружу. Шагнула вперед и ойкнула, провалившись в снег чуть ли не по колено. «Осторожнее!» – пробасил Янур, в свою очередь покинув карету. «Дорогу до дому еще худо-бедно расчищают, но двор, понятное дело, уже давно никто не убирал». После чего протянул мне руку, помогая последней выйти из кареты. Я закусила губу, разглядывая дом, вдруг показавшийся мне до ужаса чужим. «Эх, папа, папа, стоила ли твоя афера таких жертв? А, впрочем, что жалеть о прошлом? Все равно уже ничего не исправишь». Никто не возражал, когда я первой отправилась к крыльцу, тщательно выбирая место для каждого шага, чтобы не провалиться в снег. Наверное, в глазах моих спутников я еще сохраняла статус владелицы дома. Но, понятное дело, я себя таковой не ощущала. Увы, у этого места теперь новый хозяин. Янур протянул мне связку ключей, предусмотрительно оставленную Себастьяном перед его уходом на работу, и спустя пару секунд я вошла в темную, холодную прихожую. Застучала ботинками, отряхивая налипший снег. Затем привычно прищелкнула пальцами, и под потолком ожил магический шар. Я шла по знакомому коридору, мимо знакомых комнат, везде зажигая свет. Мне нравилось видеть, как тьма отползает в самые дальние уголки, а старый дом словно оживает, приветствуя меня. Так много воспоминаний было связано с этим местом, что я боялась замедлить шаг даже на миг. Боюсь, если бы я остановилась, то немедленно разрыдалась, оплакивая свою потерю. Остальные не беспокоили меня расспросами, хотя я слышала, как Кайл что-то спросил у Айи недоуменным шепотом. «Потом объясню». Так же тихо ответила она. Наконец я остановилась у дверей, ведущих в кабинет отца. Он предпочитал работать на первом этаже, поскольку здесь из окон была видна веранда и лужайка перед домом, где я любила играть со своим кукольным домиком. И я всегда знала, что отец рядом, присматривает за мной, а значит, мне нечего и некого бояться. Было просто удивительно, но за прошедшие годы комната нисколько не изменилась. Она осталась именно такой, какой я ее запомнила. Дубовый крепкий стол, придвинутый вплотную к окну. Несколько стульев с высокими резными спинками. Отец никогда не любил кресла. Говорил, что в них лишь дремать хорошо, а работать совершенно невозможно, мол, удобство расслабляет. Я провела пальцем по ближайшему секретеру, оставив в густой пыли след. Да, тут явно давно не убирались, но вообще-то странно. Я думала, из дома вывезут все бумаги, имеющие хоть какое-то отношение к делам моего отца. С тем, чтобы потом их тщательно изучить и попытаться найти следы других афер. Но на первый взгляд кабинет оказался совершенно нетронутым. Словно обыска по непонятной причине не проводили. «А почему здесь такой порядок?» – не выдержав, спросила я у Янора. «Я полагала, люди Себастьяна должны были в доме все вверх дном перевернуть, выискивая доказательства контрабанды». «Зачем?» Янор философски пожал плечами. «Бегство вашего отца лучше всяких слов доказывала его вину. И потом, поверьте, люди Себастьяна умеют работать аккуратно. Не обязательно устраивать бедлам, чтобы что-то отыскать. Но если бумаги уже были просмотрены, то, возможно, логичнее будет расспросить тех, кто занимался этим? Недоуменно переспросила я. Не получится так, что мы будем второй раз делать ту работу, которая уже была однажды сделана? Во-первых, с того момента прошло достаточно времени. Енор покачал головой. А во-вторых, в записях вашего отца были сотни имен. Для Себастьяна интерес представляли только те, которые имели отношение к контрабанде Гриадия. На остальные обращали внимание постольку поскольку. Да, тогда получается, нам предстоит провести тут не один час, если не день, посетовала я вполголоса. Бумаг у отца всегда было чрезвычайно много. Да, они хранились в порядке, но кто знает, в какой категории искать упоминания об Агюсте, если, конечно, отец вообще вел с ним какие-нибудь дела. В такой ситуации нам бы весьма пригодился специалист по поисковой магии, с намеком произнес Кайл и выжидательно уставился на меня. Я неопределенно повела плечами. Понимаю, о ком он говорит. О Дейле. Пожалуй, именно ее помощь сейчас бы оказалась неоценимой, но кто знает, как она отреагирует, увидев меня. Нашу последнюю встречу нельзя назвать дружеской. «Я могу связаться с Себастьяном», – произнес Енор, видимо, тоже без особых проблем догадавшись, о чем ведется речь. «Дейла приедет сюда в течение часа». И тоже посмотрел на меня, видимо, считая, что в данной ситуации мое слово должно оказаться решающим. «Вы ведь защитите меня, если она бросится на меня с кулаками!» Несчастным голосом поинтересовалась я у своего телохранителя. «Безусловно!» – заверил он меня с легкой ноткой иронии. «Если дело дойдет до подобного, то можете рассчитывать на меня до последней капли крови!» «Дейла, это та блондинка с несчастными глазами?» Недоуменно переспросила Айя, дождалась утвердительного кивка от Кайла и обратилась уже ко мне. «Почему вы ее настолько боитесь?» «Я не боюсь, а остерегаюсь», — поправила ее я, грустно вздохнула и неохотно продолжила, заметив, что Айя продолжает ждать от меня объяснений. «У нас было соперничество за одного мужчину по имени Седрик. Ты, наверное, помнишь его. Он предпочел меня, а Дейлу это оскорбило». «Но сейчас вы принадлежите другому», с весьма неприятной для меня уверенностью заявила Айя и нарочито нахмурилась, демонстрируя свое удивление. «И в чем тогда проблема?» «Никому я не принадлежу», огрызнулась я. Айя открыла было рот, чтобы возразить мне, но не успела. «Ладно, довольна об этом», предусмотрительно вмешался Кайл, обрывая ставший слишком неудобным разговор. «Беатрикс, вам решать. Или мы начинаем разбирать бумаги сами и тратим на это уйму времени, или же приглашаем Дейлу». Я неспешно прошлась по комнате. От зажженных по всему дому магических шаров шло тепло, поэтому дом начал прогреваться, однако дыхание еще оседало белым облачком на воротник шубы. «Пусть едет». Наконец глухо проговорила я, стягивая с себя перчатки. «Но и нам не стоит бездельничать, пока ее нет. Насколько я помню, талант Дейлы ни разу и ни в одном расследовании не принес ощутимых результатов. Какая же женщина упустит удобный случай подпустить шпильку в адрес соперницы?» А я мелодично рассмеялась. Затем лукаво подмигнула мне. «Трикс, можно я буду называть тебя так? А ты мне нравишься. Я чувствую в тебе родственную душу». «Ну, спасибо», – проворчала я, не зная, радоваться или огорчаться столь сомнительному комплименту, вылетевшему из уст темной ведьмы. «Чур, я начну с этого шкафа». А я, мгновенно потеряв ко мне интерес, повернулась к ближайшему шкафу, забитому папками с документами. «Итак, записи о ком мы ищем?» «Найн Агюст Вальман», – любезно уведомил ее Кайл, придвинув к себе стул и удобно расположившись около другого секретера. Я взяла на себя письменный стол отца, а Енор поспешно вышел, видимо, желая в одиночестве воспользоваться своим кристаллом связи и вызвать на подмогу Дейлу. В Впрочем, через пару минут он вернулся и присоединился к работе, шедшей полным ходом. Примерно через час я с приглушенным стоном выпрямилась, решив сделать небольшой перерыв. Глаза слезились от долгого чтения, спина ныла от неудобной позы. Кроме того, мне было жарко. Кабинет наконец-то прогрелся до такой степени, что я рискнула снять шубу, последовав здравому примеру остальных, которые разделись уже давно. «Да, без Дейлы нам действительно не обойтись». Кайл прогнулся в пояснице с неприятным хрустом. «Что-то долго она». «Скоро будет», — заверил его Енор, отложив в сторону очередную стопку просмотренных писем. А я неожиданно резко вскинула голову. В ярком магическом свете было видно, как неестественно расширились ее зрачки, заняв всю радужку. Выглядело это, если честно, настолько жутко, что я невольно поежилась. «Что с ней?» «Смерть!» – негромко обронила девушка, и Енор с Кайлом, как по команде, повернули к ней головы. «Я чувствую смерть! Совсем рядом!» «Не может быть!» Енор недоверчиво покачал головой, снисходительно ухмыльнулся. «Милая моя девочка, уж поверь, я настоящий эксперт!» Бывший палач не завершил фразу, а ей хватило лишь взгляда на него, и крупный мужчина, прежде ни разу не замеченный мною в трусости, покорно стих, резко побледнев. «Я чувствую смерть!» – медленно проговорила Айя, словно впечатывая каждое слово в воздух, и в ее глазах отразилось нечто настолько страшное, что мне нестерпимо захотелось забиться в любой укромный уголок, лишь бы не видеть лица темной ведьмы. «Она рядом! Она идет! И первую жертву страница в белом уже получила!» «Наверное, надо проверить!» Робко и с вопросительными интонациями протянул Кайл, глядя на свою возлюбленную круглыми от ужаса глазами. «Девушки, будьте здесь!» Отрывисто приказал Енор, кинул полный сомнения взгляд на Кайла, явно раздумывая, стоит ли брать его с собой, но затем все же сказал. «А ты со мной! Подсобишь, если что!» Кайл горделиво приосанился от оказанной ему чести. Встряхнул огненно-рыжими волосами, видимо, представляя себя храбрым рыцарем, посланным спасти прекрасную принцессу из лап ужасного чудовища. Но я не разделяла его энтузиазма. Напротив, сердце кольнуло дурное предчувствие. «Будь осторожен!» Чуть слышно выдохнула Айя, повела рукой, и я недоуменно моргнула, заметив, как фигуру юного боевого мага окутывает полупрозрачная сиреневая дымка. Помнится, такие же чары Кайл когда-то устанавливал на мой дом, уверяя меня при этом, что они способны отразить любое магическое нападение извне. Получается, Айя действительно любит Кайла, раз уж заботится о его безопасности. А я-то думала, что она лишь пользуется чувствами парня, поскольку эти отношения выгодны ей. Но на сей раз я даже рада, что ошиблась в человеке. «Не бойся, все будет в порядке», – самоуверенно заверил ее Кайл, затем уже обращаясь к нам обеим. «Никуда не выходите». Спустя пару мгновений мы с Айей остались наедине. По коридору в направлении прихожей прогрохотали шаги, и воцарилась тишина. Я досадливо обернулась к окну. К сожалению, мы не догадались открыть ставни раньше, решив, что дневной свет нам не так уж и нужен, если магические шары имеются в изобилии. А сейчас заниматься этим представлялось мне глупым. Вдруг около дома в самом деле затаился очередной коварный убийца, посланный по мою душу. А я напряженно выпрямилась, прислушиваясь к чему-то ведомому ей одной. Она вперила немигающий взгляд своих жутких глаз в стену, словно могла видеть сквозь нее, и так замерла, по-моему, на время даже перестав дышать. Было очень тихо и страшно. Дом жил какой-то своей жизнью, обычной для старых построек. Я слышала, как поскрипывают ступени и рассухшиеся половицы, а в соседней комнате тикают старинные часы, чей магический заряд еще не подошел к концу. «Что-то неправильно!» – вдруг проговорила Айя, и я вздрогнула от неожиданности. А девушка рванула к выходу с такой скоростью, что я не успела у нее ничего спросить. «Стой!» – воскликнула я, однако поздно. Айя уже выскочила в коридор. Дверь хлопнула, закрылась, и я осталась одна. По коже мокрыми влажными щупальцами пополз страх. Что делать? Идти за ней? Но Кайл ясно сказал, чтобы мы сидели здесь и не высовывались. Кстати, не слишком ли долго его нет? И что означают слова Айя о том, что смерть рядом и уже получила первую жертву? Я тяжело вздохнула, не зная, что предпринять. Принялась машинально растирать плечи, не забывая прислушиваться к мертвой тишине дома. Затем остановилась, осознав, почему так делаю. В комнате по необъяснимой причине резко упала температура. Нет, магические шары по-прежнему исправно работали, но теперь от них исходило не тепло, а холод. А в углах, залитой ярким светом комнаты, начала собираться некая дымка. Это не был туман в привычном понимании данного слова. Скорее, феномен напоминал слабое искажение воздуха. Когда ты чувствуешь что-то на периферии зрения, но стоит только вглядеться, как понимаешь, что тебе почудилось.